Глава десятая. А еще помню я много серых и жестких зимних дней, много темных и грязных оттепелей, когда становится особенно тягостна русская уездная жизнь, когда лица у всех делались скучны, недоброжелательны, первобытно подвержен русский человек природным влияниям, и все на свете, равно как и собственное существование, томило своей ненужностью. Помню, как иногда по целым неделям несло непроглядными азиатскими метелями, в которых чуть маячили городские колокольни. Помню крещенские морозы, наводившие мысль на глубокую древнюю Русь, на те стужи, от которых земля на сажень трескалась. Тогда над белоснежным городом, совершенно потонувшим в сугробах, по ночам грозно горело на черно-вороненом небе белое созвездие Ориона, а утром зеркально, зловеще, блистало два тусклых солнца, и в тугой и звонкой недвижности жгучего воздуха весь город медленно и дико дымился алыми дымами из труб, и весь скрипел и визжал от шагов прохожих и санных полозьев. В такие морозы замерзла однажды на паперти собора нищая дурочка Дуня, полвека шатавшаяся по городу, и город, всегда с величайшей беспощадностью над ней издевавшийся, вдруг закатил ей чуть ли не царские похороны. Как это ни странно, тотчас же вслед за этим мне вспоминается бал в женской гимназии, первый бал, на котором я был. Дни стояли тоже очень морозные. Возвращаясь после учения домой, мы с Глебочкой нарочно шли по той улице, где была женская гимназия, во дворе которой уже выравнивали сугробы по бокам проезда к парадному крыльцу, и сажали в них два ряда необыкновенно густых и свежих елок. Солнце садилось, все было чисто, молодо, и все розовело, снежная улица, снежные толстые крыши, стены домов, их блестящие золотой следой стекла, и самый воздух, тоже молодой, крепкий, веселящим эфиром входивший в грудь. А навстречу шли из гимназии гимназистки в шубках и ботиках, в хорошеньких шапочках и капорах, с длинными посеребренными инеем ресницами и лучистыми глазами. И некоторые из них звонко и приветливо говорили на ходу: «Милости просим на бал», волнуя этой звонкостью, будя во мне первые чувства к тому особенному, что было в этих нежных, возбужденных лицах, в длинных морозных ресницах и горячих, быстрых взглядах, чувство, которым суждено было впоследствии владеть мной с такой силой. После бала я долго был пьян воспоминаниями о нем и о самом себе, о том нарядном, красивом, легком и ловком гимназисте в новом синем мундирчике и белых перчатках, который с таким радостным молодецким холодком в душе мешался с нарядной густой девичьей толпой. Носился по коридору, по лестницам, то и дело пил оршат в буфете, скользил среди танцующих по паркету, посыпанному каким-то атласным порошком, в огромной белой зале, залитой жемчужным светом люстр и оглашаемый с хор, торжествующий звучными громами военной музыки. Дышал всем тем душистым зноем, которым дурманят балы новичков, и был очарован каждой попадавшейся на глаза легкой туфелькой, каждой белой пелеринкой, каждой черной бархаткой на шее, каждым шелковым бантом в косе, каждой юной грудью, высоко поднимавшийся от блаженного головокружения после вальса.